Спустя 10 минут, пробираясь неспешным шагом в самый центр этого монструозного сооружения, мы добрались как раз туда, куда было нужно. В центре некрополя расположен главный холл, и сейчас в нем собрались и замерли тысячи мертвецов. Обычные, ничем не примечательные зомби, просто ждали команды от повелителя. Тогда как сам повелитель сидел где-то с краю комнаты, наблюдал за переливающейся внутри главного кристалла некротической энергией, попивая чай. Или, Билмар, ты что, пьешь алкоголь на работе? Возмутился я. А, что? Растерялся некромант. А что, нельзя что ли? Искренне удивился он. Почему нельзя? Я тоже удивился. Не помню таких правил для магов. У меня даже ученики иногда тайком попивают вино. И думают, будто бы я об этом не знаю. Контракт свой открой и почитай. А что там? Почесал затылок Билмар и достал стопку бумаг из внутреннего кармана своей мантии. Он что, все время носит с собой контракт? С каждым днем узнаю что-то новое о своих людях. Я не про твой личный контракт, а про общий. Достал телефон и показал ему на экране копию. Тут указано, что запрещается употреблять алкогольные напитки в присутствии вышестоящего начальства. А еще тут указано, что запрет не работает, если само начальство тоже пьет. Пролистнул ниже Билмар. «Михаил, хочешь выпить?» «Разумеется. А ради чего бы я еще составлял этот пункт контракта?» «А можно я тоже?» Пискнул Фипче. «Для храбрости». Мы некоторое время молча смотрели на него, а Билмар параллельно разливал самогон по стаканам. «По двум стаканам, разумеется. Мальчик мой», вздохнул старик и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. «Ты не понимаешь главной истины». Он снова вздохнул и взял в руки стакан. «Мы пьем не для храбрости, мы пьем для устрашения, выпьем же за это». От мудрости этих слов по коже пробежалась дрожь, так что я схватил и поднял стакан, тут же опрокинув его содержимое внутрь. Следом мы опрокинули еще несколько стаканов, и как раз, когда бутылка стала заканчиваться, в центре просторной комнаты пространство начало трещать и раздвигаться в стороны. Это непривычный нам портал, а скорее, что-то похожее на разлом. Но ведет он не в изнанку, а на другой конец земного шара, в обитель старого божества. Да, древним его не назовешь, а вот старым вполне можно. Трещина постепенно увеличивалась в размерах, расползалась в стороны, и когда она практически достигла потолка, из нее хлынул нескончаемый поток духов. Они касались земли, и тут же принимали материальную форму, превращаясь в изуродованных тварей, лишь отдаленно напоминающих людей. Черная, блестящая кожа, местами покрытая чешуей и шипами, изуродованные вытянутые морды, длинные когти. Эти монстры сразу начали бросаться на всех вокруг, вот только вокруг были одни зомби. Да, именно для этого я и приказал Билмару провести ритуал. Так и думал, что божество купится на столь простую уловку. Для него все эти зомби выглядят, как обычные живые люди, что по какой-то причине решили собраться вместе и ждать, когда за ними придут монстры. Твари сразу налетели на мирных зомби и стали рвать и метать, упиваясь своим могуществом. Вот только, спустя несколько секунд, Билмар отдал мысленный приказ своим слугам, и те рванули в бой, тогда как мы уселись поудобнее, и просто наблюдали за сражением. А чтобы Фипче было не так страшно, я попросил его открыть портал на кухню и периодически брал оттуда всевозможные вкусности. Ну, а что, теперь у меня есть портальщик, и я могу использовать его, в том числе и для этого. Муха-ха-ха. Из разлома послышался злобный басовитый хохот. По задумке божества, мы от этого должны были в ужасе разбежаться и устроить давку. Но мы продолжили кушать вареники с вишней. Очень, кстати, удачные получились, надо сказать. Зря ты нарушил договор, смертный. Теперь его условия будут изменены. Ахаха. Ты должен будешь раз в неделю приносить не только золото и энергию, но еще по 10 живых людей. И ты боялся вот этого? Да, скривился я, указав вилкой в сторону разлома. Стыдоба-то какая, рядом со мной появился Лабладут. А разговоров-то было. И действительно, даже Лабладут может быть сильнее этого божества. Это при том, что Лабладут еще, можно сказать, новорожденный. Ему только предстоит набрать свою силу, и пока что он лишь на начальной стадии своего развития. Не, настоящее божество в этой комнате одно. Лабладут уселся на край тарелки и подтянул к себе вареник, откусив небольшой кусочек. А это так, слабосилок. Он посмотрел на разлом и медленно перевел взгляд на портальщика. Кстати, не хочешь уверовать в нормальное, настоящее божество? Советую поторопиться, предложение ограничено. Ну я, Фипче от наших разговоров окончательно растерялся. Тем временем Бажок начал догадываться, что мы его немного обманули, ведь его рабы разорвали на куски уже несколько десятков жертв, а ни единой крупицы энергии за это он не получил. Напротив, среди вторженцев появились первые потери, и с каждой секундой их становилось все больше. Зомби плевать, кто перед ними стоит. Ну, практически во всех случаях, всегда бывают исключения. Они не знают страха и боли, и если некромант велел идти в бой, они пойдут. Так и сейчас, мертвецы медленно направились к разлому и начали вцепляться руками в каждого монстра, что встречался на их пути. Одному просто оторвали руки и голову, после чего он развоплотился и улетел обратно. Другого попросту растоптали ногами, превратив его в бесформенную кашу. Методы ведения боя у таких зомби не отличаются какой-то хитрой тактикой или умением сражаться. Они идут вперед и разрывают врага на части, если получится. Или сами разваливаются на части, такое тоже бывает. Жалкое ничтожество. «Ты посмел обмануть меня?» — взревел Бажок. «Подсунул мне мерзких зомби? Ой, а у тебя как будто не зомби». Хохотнул Лабладут. «А ты кто такой?» – удивился тот. «Мелкое божество, я сожру тебя, растерзаю твою божественную плоть и поглощу энергию. Бате моему только такое не говори», – рассмеялся Лабладут. «А то у нас на ужин будет божественные стейки. Ты пожалеешь о своих словах, вы все пожалеете об обмане», – зарычал тот. «Зомби у вас не бесконечны, и как только мои верные рабы расправятся с ними, они примутся за живых». Из разлома хлынула еще одна порция монстров, и они сразу принялись рвать на части мертвецов. Вот только дело в том, что зомби никак не хотели заканчиваться. Они выходили из многочисленных проходов в стенах главной комнаты некрополя, и казалось, что их становится только больше. Хотя, почему казалось, их количество, и правда, росло с каждой минутой. С каждой секундой хаос все нарастал. Божество не хотело сдаваться и посылало все больше своих воинов. Они собирались в группы, нападали на мертвецов, отступали и пытались держать оборону. И в какой-то момент даже показалось, что эти твари могут справиться с зомби. «Ты чего?» — обратил внимание на то, что Белмар выглядит удивленным. Не говоря уже о Фипче, тот, видимо, уже мысленно принял поражение и думает над тем, что делать дальше. «Да обидно», — проговорил некромант, глядя на этот хаос. «Стороны бьются практически на равных, хотя постепенно божество все же одерживает победу, но с огромным трудом. В основном на ситуацию повлияли новые воины, что появились в последней волне. Если прежние казались довольно крупными, то эти, с четырьмя руками и сплошь покрытые толстой черной чешуей, рвали зомби, словно те сделанные из пластилина. Они врывались в толпы мертвецов, и после них оставались заметные прогалы. Каждый взмах заставлял зомби распадаться на части, а смертоносные укусы словно вытягивали из мертвецов всю энергию. Чем-то, кстати, они похожи на оборотней, но каких-то странных, облезлых и больных бешенством. «Да ладно тебе», — похлопал некроманта по плечу. «Всякое бывает». «Нет, я не про это», — замотал он головой. «Я ночь не спал, готовился, старался. А этот божок», — Белмар тяжело вздохнул. «Обидно, очень обидно. Столько понтов, и так мало сил. Он даже низшую нежить одолеть не может, а я их создал просто для разминки перед боем, чтобы не скучно было посмотреть, и было подо что выпить немного самогонки. Так покажи ему всю мощь некрополя», — воскликнул я. «Может, не надо?» — проскулил портальщик, но его никто не слушал. «А ты открой портал к друидам», — улыбнулся я, а Белмар и вовсе засиял от радости. Пока я доставал новую бутылку с зеленоватой жидкостью, некромант встал со своего места и вскинул руки. Над ним сразу стали проявляться магические круги, а энергия плотным потоком хлынула к управляющему кристаллу. И в следующий миг из множества проходов в главный зал хлынули полчища настоящих мертвых воинов, а не тех зомби, что толпились тут исключительно ради массовки. Огромные упыри впивались длинными когтями в каменный пол и рвались вперед, сметая все на своем пути. Эти существа довольно глупы, но при этом убить таких довольно сложная задача, а выжить после встречи с ними еще трудней. Следом за упырями вышла небольшая группа личей. Даже забыл о них, если честно. Но Белмар все это время бережно коллекционировал иномирных магов, собирая их в своем некрополе. Старательно увеличивал их силу, помогал в развитии и стал им чуть ли не родным отцом. Так что за него личи порвут любого. Собственно, стоило им появиться тут, как пространство вокруг завибрировало от перенапряжения. Они сразу пустили в ход все свои возможности, лишь бы поскорее уничтожить вторженцев. Комбинированные заклинания самых разных стихий устремились к врагу, и даже самые мощные уродцы буквально разваливались на части, не в силах противостоять такой мощи. Костяные стервятники, визгливые банши, могучие скелеты-воины, монстры плоти. Вся эта нечисть хлынула из проходов нескончаемым потоком, а я наблюдал за расстроенным лицом некроманта. Он хотел высылать всех этих тварей по очереди, чтобы вдоволь насладиться сражением. Но вместо этого силы врага попросту испарялись на глазах. Твари рвали на куски, жгли, поражали магией звука, и совсем скоро божество приняло единственное верное за сегодня решение. В какой-то момент трещина в пространстве начала сужаться, и божок приложил все силы, чтобы закрыть ее. Думал помешать ему, исключительно чтобы немного поиздеваться. Но вареники были слишком вкусны, потому я не стал вставать и подходить к закрывающемуся разлому. Тем более, Белмар уже разлил по стаканам. Только это и спасло наглое божество, и в этот раз он смог скрыться. «Эх», — грустно вздохнул некромант. «Михаил, а ты можешь передать ему немного энергии, чтобы он в следующий раз был более подготовленным? Разве что лабладу-то ему скормить?» — развел руками я. «Эй, я все еще тут», — возмутилось божество. «Да я и сам его сожру, если он вернется. Мне, кстати, это пошло бы на пользу». «Да», — его слова заставили меня задуматься. «В принципе, что нам мешает, Фип? Как тебе мысль сходить к статуе? Боюсь, он сейчас в ярости», — испуганно проговорил портальщик. «Может, не надо его трогать? Он ведь всегда может следить за мной». Я помотал головой и создал небольшой магический круг, а следом сверкнула зеленая вспышка, и Фипче даже не понял, что это было. «Твоя метка стерта», — улыбнулся я. «Тебе больше не о чем беспокоиться». То есть, он задумался на пару секунд, «а почему вы не могли снять с меня метку раньше? Тогда ничего этого бы не было». «В смысле, почему это я не мог снять ее раньше?» «Мог, конечно», — возмутился я. «Что за глупые вопросы?» Некоторое время гараж просто витал в воздухе, и не мог понять, что это вообще было, и куда ему так не повезло попасть. С одной стороны обидно, что его единственный живой слуга вот так обманул его, но, с другой стороны, есть повод для радости. Как минимум, гараж смог закрыть пространственный разлом, и теперь эти монстры точно его не найдут. Некоторое время божество размышляло над произошедшим, и в какой-то момент все же решило немного перестраховаться. Так что следом гараж наложил мощнейший барьер на свой колодец, создал пару дополнительных ловушек, и только после этого смог немного расслабиться. Ведь теперь, даже если каким-то образом враг сможет пробраться сюда, он, в любом случае, умрет. Те, кто решил забраться в колодец, будут поражены мощнейшими ударами божественной магии. Это место за многие века насквозь пропиталось смертью и страданиями, так что все это на своей шкуре сможет испытать любой, кто придет сюда. Но спустя всего несколько минут гараж ощутил, что где-то наверху открылся портал. Он сразу направил туда свой взор и увидел какого-то старика в мантии, молодого парня в зеленом строгом костюме, а на его плече гордо восседал миниатюрный рогатый человечек. «О, статуя!» — обрадовался старик и сразу подошел к изваянию гараша. «Давай заберем, а?» — спросил он у молодого человека, а тот на некоторое время замер от удивления. «Что за глупые вопросы ты задаешь, Белмар?» «Конечно, мы заберем статую!» — воскликнул он, а сам перевел взгляд на пол, усыпанный золотом. «Эту ловушку гараж придумал уже давно, и раньше она работала исправно и без осечек. Алчные люди брали золотые монеты, и тем самым обрекали себя на служение божеству до конца своей жизни. Попытка своровать немного золота автоматически приводила в действие контракт, и только таким образом гараж находил себе новых рабов в последние пару сотен лет. Вот только теперь он сидел на дне колодца и рыдал, ведь прямо у него на глазах трое наглецов спокойно выдирали статую из стены, один из них собирал золотые монеты в мешок, и все это сразу отправлялось в открытый портал. Тогда как гараж поставил мощнейшую защиту только на свой колодец, и теперь не может из него даже выбраться, чтобы наказать наглецов. Хотя, также он осознал, что и наказать могло не получиться. Но все равно обидно. Французское королевство. Примерно то же время, когда флотилия госпожи Фьериль входила в бухту, во всем портовом городке царила звенящая тишина. Люди понимали, что совсем скоро начнут происходить страшные события. Мало кто в здравом уме будет желать войны, вот только люди понимали, что эта война начнется не просто так. Ведь ни для кого не секрет, сколько неприятностей было доставлено роду Фьерри за последнее время. И теперь пришло время ответить за все эти проступки. Флагман боевого флота рода медленно причалил к главной пристани, и женщина наконец сошла на берег, а прямо на пристани ее уже дожидались советники. Правда, Фьерри не стала задерживаться здесь, и решила обсудить все вопросы по пути. Так что совсем скоро она вместе со старшими советниками села в черный бронированный внедорожник, и они отправились в замок. «Мой род уже готов», — уточнила женщина, глядя на хмурых советников. «Разумеется», — кивнул один из них. «Все, как вы и приказали. Единственная проблема в том, что подготовку не удалось сохранить в тайне». «Ничего страшного», — на лице Фьерри появилась улыбка, а в глазах мелькнул яркий огонек. «Время мести настало, и этого уже не изменить. Пусть враги трясутся от страха, ведь Фьерриль уже давно знала, кто именно постоянно вставлял ей палки в колеса. Французская корона слишком слаба для взаимовыгодного сотрудничества, и как только род Фьерриль ослаб, начались первые попытки его уничтожения, а все из-за страха и зависти. Раньше она не стала бы уничтожать правящий род, ведь Фьерриль попросту не видела в этом смысла. Но теперь, после разговора с Михаилом, она окончательно осознала, кто был виновен в ее страшной болезни. Никто не мог ожидать, что Фьерриль снова встанет на ноги, и тем более, что к ней вернется ее могущественный дар. Но дар вернулся, и теперь пришло время для мести, которое настигнет всех. «Да будет война», — твердо проговорила женщина, стоило ей попасть в свой замок. Она сразу отправилась в главный штаб и увидела изображение на главном экране. Там ее военный флот остановился недалеко от военного порта французской короны. Фьерриль взяла рацию, пару секунд подумала и улыбнулась. «Огонь! Приказываю уничтожить порт, а затем приступать к следующей фазе. Глава 13. Может, чуть левее?» – задумчиво проговорил Билмор. «А как по мне, так в самый раз», – пожал я плечами. «Хотя, Вика точно ответила бы. Мы стояли и смотрели на статую Гааша, пытаясь понять, хорошо она тут стоит или так себе. Правда, сейчас она стоит там, где ее поставили грузчики, а это почти посреди комнаты. Возможно, Вика потом приедет и заставит нас ее переставить. Но мы уже вмонтировали и активировали ее, так что переставить будет довольно сложно. Теперь из статуи, словно бесы, полезли заточенные внутри порабощенные души. Но на них сразу налетают призрачные падальщики, потому до нас так и не добралась ни единая тварь. Зато посмотреть было весьма любопытно. В статуе заключена часть божества, и пусть эта часть небольшая, но статуя все равно связана с основной божественной сущностью, потому приобретение это довольно ценное, пусть и буйное. Ведь статуя все так же продолжала свои попытки атаковать нас, раз за разом отправляя в бой остатки душ, будто бы божество так и не смогло понять, куда попала его статуя. С другой стороны, а что ему еще остается делать? Только пытаться как-нибудь высвободиться, иначе мы попросту поглотим все его силы. Правда, надолго сил ему не хватило, и совсем скоро поток душ стал ослабевать. Тогда как статуя решила договориться. «ПС, парень», — подмигнула мне, светящимся глазом, «статуя, ты же понимаешь, что я древнее божество, и я могу поделиться своими богатствами, если ты вернешь мою статую на место. Если честно, не очень понимаю, откуда ты возьмешь богатство», — развел я руками. «Все, что нашли, уже лежит в моей сокровищнице. Это все мелочь. Самое ценное лежит на дне ямы», — воскликнул Гааш. «Апа». Подошел к нему, а с этого момента поподробнее. «Не скажу ни слова, пока ты не отпустишь меня». Он понял, что сболтнул лишнего. «И вообще, самое ценное, это не золото. Я – древнее божество, и я обладаю невероятным могуществом и знаниями, частью из которых могу щедро поделиться с тобой. Ты что-то знаешь о могуществе?» На моем лице появилась улыбка, а аура, сама собой, вырвалась из тела. Не на всю мощь, но этого было достаточно, чтобы убедить божество в том, что оно не такое и могущественное. «Ну что, ты никогда не слышал о том, кто такой архимагистр-лекарь? Я так понимаю, знаниями тебя тоже не удивить?» «Да», — недовольно буркнул Гааш, «но богатство ты все равно похитил не все. Думаешь, мы не проверили каждую комнатку в твоем храме?» — хохотнул я. «А золото в яме — лишь вопрос времени. Статуя не нашла, что ответить, и потому я дал отмашку. Все равно, когда Вика вернется с задания, то заставит нас переместить этот экспонат, вне зависимости от того, где мы сейчас ее оставим. Так что приказал мертвым слугам поставить ее на костяную платформу, и статуя уехала в самый центр некрополя. Пусть пока там маринуется, но, на всякий случай, сказал Белмару, чтобы тот связал статую костяными цепями, а то вдруг Гааш решит вырваться и сломает что-нибудь здесь, нам такой ущерб не нужен, не для того мы строили некрополь на такой глубине и в самом защищенном месте под замком, чтобы какое-то божество что-то тут ломало. Ну все, радостно заявил Белмар, теперь будет там стоять и подпитывать это место. Некромант от этого лучился от счастья, он всю жизнь мечтал построить некрополь, и теперь его мечты сбываются. Мало того, некрополь получился даже больше и масштабнее, чем было в его мечтах. Тогда как я понимал, что этому месту еще предстоит вырасти до нормального некрополя. Те, что были в моем мире, значительно мощнее и больше. Ты только не забирай всю энергию сразу, напомнил ему, иначе статуя может деактивироваться. Вот не понимаю я, откуда ты все это знаешь, помотал он головой. И действительно, даже в его мире лекари обычно ограничивают себя знаниями только о своей магии. Самые любознательные познают азы смежных типов дара. Но разве я виноват в том, что моей слабостью были знания? Сколько себя помню, я познавал новое, и в моей личной библиотеке были собраны труды по всем видам магии, что существуют в мире. И магия смерти, а также некромантия, были одними из любимых моих направлений. В этом мире тоже можно узнать немало нового. Вот только обучение, это процесс с ним мгновенный. Я, например, успел изучить паровые технологии, но пока не увидел, как применить их в реальной жизни. На очереди остается электроника, двигатели внутреннего сгорания, физика, химия. Все это бесконечно интересно, но времени на изучение этих наук у меня пока нет. Но это пока. Я в этом мире надолго, здесь у меня впервые появилась настоящая семья. Также впервые совсем скоро мой род будет продолжен, и стоит подойти к этому вопросу как можно ответственнее. Именно поэтому я временно оставил изучение всевозможных наук, но рано или поздно я вернусь к этому вопросу. Некрополь, кстати, тоже очень важен, как минимум потому, что у меня скоро должен родиться ребенок, а для этого нужно немало сил. И именно поэтому я оттягивал этот момент как можно дольше. Вика, сильный некромант, я бы даже сказал, недооцененный, причем не только местными жителями, но и мной. Поначалу не заметил в ней такого потенциала, и теперь он только начинает раскрываться. Но этого достаточно для того, чтобы родить поистине могущественного некроманта. Да, с этими эманациями смерти все куда сложнее, чем с лекарским даром. Ведь подавляющее большинство женщин-некромантов не имеют детей, как раз по той причине, что их дар этому не способствует. Нет, они вполне могут забеременеть при желании, но это желание обычно не возникает, если знать о возможных последствиях рождения ребенка. Дар некромантии практически всегда убивает мать во время родов. Он буквально забирает всю силу из некроманта и отдает ее ребенку без остатка. Потому потомственные некроманты настолько сильны, ведь могущество множится с каждым следующим поколением. Вот только мало кто готов идти на такие жертвы, даже ради светлого будущего рода. А еще дело в том, что я никак не могу ей помочь. Ведь даже с моими знаниями я не могу точно просчитать количество энергии, необходимое для одновременного поддержания жизни Виктории и нашего с ней ребенка. Забавно, что эта беременность была запланирована мной на случай, если мне будет угрожать смертельная опасность. Но при этом я не учел силу своей жены и то, что во время родов она может умереть. Такой себе подарок, на память, получился бы. Впрочем, пусть я и не могу точно просчитать расходы энергии, но ведь всегда можно перестраховаться. Тем более, что в прошлой жизни я уже принимал роды у некромантов и довольно много общался с представителями сильнейших орденов смерти. Вот где действительно могущественные личности, и именно от них я узнал, что рождение забирает всю энергию, но передает не всю. Выжить можно, но временами это стоит, скажем, несколько сотен полных запасов источника владельца. Благо, Виктория пока еще не могущественный некромант, потому источник ее даже меньше моего. Такое количество энергии вполне возможно собрать, надо лишь накопить ее в главном кристалле некрополя. Но и тут есть один неприятный момент. Даже если у тебя есть сильнейший некрополь, в котором накоплена вся необходимая энергия, или же в кармане лежат какие-то другие накопители, легко и просто это все равно не будет. Ведь от такого количества пропущенной через себя энергии могут попросту разрушиться каналы. И как раз для этого есть я. Любой уважающий себя лекарь сможет позаботиться о сохранности каналов, и обеспечить безопасный проход энергии по ним, тогда как всю необходимую энергию даст некрополь, но для этого нужно разобраться с еще одним делом. Приступай к завершению, дал отмашку Белмару, активируй последнюю цепочку. Сам я отошел в сторону и, заняв место поближе к стене, уселся в свое кресло. Отсюда открывается прекрасный вид, а заодно как раз в этой стене проходит один из основных энергетических каналов некрополя. Белмар же отправился в самый центр помещения и стал там творить магию. Над ним сформировались сложнейшие пентаграммы, сотканные из чистой энергии смерти, которые сразу взметнулись к самому потолку, а на их месте стали появляться новые и новые магические конструкты. Все они постоянно находились в движении, пересекались друг с другом, сливались воедино и разделялись на части к моменту, когда источник Белмара был истощен окончательно. Под самым потолком уже витала и излучала смерть некротическая гексаграмма. Вспышка и несколько лучей энергии смерти ударили в разные стороны, а Белмар, завершив создание сложнейшего конструкта, потерял равновесие и упал на пол. Я мог бы сам подойти к нему и отнести его в безопасное место. Но, во-первых, на некромантов такая концентрация сил не будет действовать агрессивно, скорее всего, и потому Белмар заранее отдал приказ своим мертвым слугам отнести его ко мне после завершения последнего заклинания. Два скелета ловко подхватили бессознательное тело, а из всех открытых проходов в главный зал хлынули нескончаемые полчища самых разных мертвецов. Обычные зомби, усиленные скелеты, всевозможные некротические звери и костяные рыцари. В общем, все, кроме Викиных псов и отряда личей, вышли в главный холл и стали водить хоровод вокруг основного кристалла. Некрополь наполнялся ритмичными звуками, с которыми мертвое воинство вышагивало кругом, а пустые безжизненные взгляды были направлены вверх. Мертвецы невольно смотрели на гексаграмму и любовались ею, словно это прекраснее всего, что они видели в своей жизни. Хотя, по идее, мертвецы не могут ничем любоваться, чувство прекрасного в них быть не должно. «Хоровод смерти», — едва слышно прохрипел Белмар. Скелеты усадили его в кресло и даже принесли стакан воды, а я немного восстановил его силы и снова приложил руку к стене. Правда, он этого даже не заметил, так как все его внимание было приковано к ритуалу. Как это прекрасно! Еще бы! Тут сконцентрировалось столько энергии, что само пространство вокруг загудело от перенапряжения, а в воздухе появился явный запах смерти. Нет, не какой-то гнили, а именно самой смерти. Этот запах не спутать ни с чем. Тем временем мертвецы, сопровождая свою безумную пляску ритмичным стуком и треском костей, словно впадали в бешенство, а их танец становился все более и более стремительным. В стороне собрались какие-то бородатые скелеты, и своими костяными конечностями сейчас задают ритм к всеобщей пляске. Они отбивают такт по каменному полу и стенам, а кто-то разжился металлическим щитом и лупит по нему отнятой у кого-то бедренной костью. В общем, посмотреть тут есть на что. Чего стоят костяные пауки, что тоже очень стараются танцевать в ритм, правда, получается у них так себе. А еще банши пытаются подпевать, но у них выходит хотя бы громко. Впрочем, в ноты им все равно попадать не нужно. Песни и пляски становились все безумнее, а гексаграмма под потолком тем временем начала пылать черным пламенем, излучая вниз потоки густого дыма. Белмар тем временем пришел в себя, встряхнул головой и продолжил творить магию. Нужно было поддерживать целостность всех магических линий, самое главное, направлять по линиям энергию так, чтобы они не перегорали и не истощались. Не такое уж и простое занятие, на самом деле, но по некроманту это и так понятно. Его снова бросило в пот, кожа побледнела, а сам он затрясся всем телом, из последних сил удерживая потоки под контролем. «Я сдохну», — просипел он, — «но ни о чем не жалею, но сдохну. Слишком много смерти, даже для меня. Откуда такая мощь? Я же все просчитал. Не бывает столько энергии сразу в одном месте. Некрополь не выдержит такое». «Выдержит», — улыбнулся я. «А мощь? Тут уж извини, что нарушил твои расчеты. Просто я добавил немного энергии смерти из своей души. Сам понимаешь, убивать мне приходилось, и потому там скопились какие-то остатки». Белмар посмотрел как-то странно на меня и задумался. «Но почему тогда ты не ощущаешь давление? Прогонять такое количество энергии по каналам некрополя – это титанический труд», – воскликнул Белмар. «Для того, кто познал саму суть магии смерти и некромантии, это не проблема», – похлопал его по плечу. А Белмар почему-то побледнел еще сильнее, и у него слегка завибрировали коленки. Он думал, что теперь его точно больше ничем не удивить. Это попросту невозможно, ведь то, что какой-то лекарь разбирается в магии смерти на уровне, минимум, некроархимага, и смог овладеть не просто какими-то приемами, но и самой сутью магии. Но в этом нет ничего удивительного. По крайней мере, спустя всего несколько секунд Белмар смог это осознать. Ведь хоровод смерти резко остановился, а прямо в центре комнаты появился изящный силуэт женской фигуры. Можно без сомнений сказать, что эта фигура идеальна, а вот лица даже я никогда не мог разглядеть. Я сделал шаг вперед, тогда как Белмар упал на колени, и из его носа и глаз потекла черная, как смола, кровь. Нет, ну упасть на колени это хорошо, но я предпочел слегка поклониться своей давней подруге. «Здравствуй, предвечная», — улыбнулся я. Хотел сказать, что она все так же прекрасна, но вовремя передумал. Вика вряд ли что-то сделает ей, но вот на мне выместить злость вполне способна. «А ты встань и поклонись, а то как-то некультурно получается», — отвесил подзатыльник Белмару. «Фу, какой невоспитанный». Хотя подзатыльник был лишним. Бедный некромант и так уже почти помер, а тут еще я отчитываю его. Предвечная посмотрела на меня, отчего я почувствовал мощнейший поток энергии смерти, потом перевела взгляд на Белмара. И тут уже пришлось мне вмешаться, ведь иначе бедолага мог попросту истлеть прямо на глазах. Но это явно позабавило девушку, и из-под темного капюшона я увидел миловидную улыбку, а следом предвечная просто растворилась в воздухе. Ну вот, не виделись уже сотню лет, а она даже поговорить не захотела. Правда, если бы она начала говорить, поддерживать жизнь в старике стало бы куда сложнее. Так что она просто сжалилась над Белмаром. Вероятно, он понравился ей. Стоило предвечной исчезнуть, как мертвецы вокруг стали трескаться, рассыпаться в прах и источать в воздух черную дымку. Она взмыла вверх и концентрированным потоком впиталась в гексограмму под потолком. В итоге, каждый, кто участвовал в ритуале, попросту испарился. 30 тысяч мертвых. Все запасы мертвецов были уничтожены для проведения одного маленького безобидного ритуала. Ха-ха-ха, ой, точно. Залюбовался и забыл про Белмара. А он почти умер. Уже шестой раз подряд. Так что пришлось серьезно взяться за его лечение. А пока я вливал в него тонны целительской энергии, мы оба наблюдали за некрополем. Если смотреть обычным зрением, то все внутри дрожит. Кристалл пылает черным пламенем, а вокруг, то и дело, проносятся сгустки некротической энергии. Совсем другое дело, когда переключаешься на магическое зрение. Картина становится еще более завораживающей, ведь все вокруг сверкает и сияет. Кругом царит изобилие энергии, и она постепенно распределяется по хранилищам некрополя. Это было прекрасно, вздохнул Белмар, снова получив возможность говорить. Восхитительно. Но предвечная, он посмотрел на меня. Михаил, кажется, это перебор для этого мира. Стоил ли того ритуал? Конечно, стоил, улыбнулся ему. Жизнь Виктории и моего ребенка для меня стоит намного больше, чем любой из миров. И если придется уничтожить парочку, то миры есть разные, и многие заслуживают уничтожения. Так что если придется выбирать, я не буду колебаться ни секунды. Дворец императора Чань. Примерно то же время. Да как это понимать? Возмутился император, глядя на отчеты его помощника. Почему настолько много? Все согласно договору, ваше величество, развел руками тот. Мы оплачиваем не только время, но и боевые заслуги. А войска Булатова продвигаются вперед и освобождают все новые и новые территории, так что все честно. Тем более, что для нас такое количество снарядов не проблема. Новые произведем в кратчайшие сроки. Император некоторое время обиженно сопел, и доводы помощника на него так и не сработали. Он понимал, что для империи эти расходы – ничто, но все равно делиться снарядами жалко. Тем более, что Михаил не понравился императору еще в первую встречу, потому не хотелось делиться с ним выгодой. «Записывай новый указ», – улыбнулся император, перечитав еще раз контракт с Булатовым. «Теперь снаряды будут доставляться на фронт, где он воюет с демонами, а не прямо к нему в замок. А еще, перенастройте силы противовоздушной обороны. Пусть она иногда случайно срабатывает на его самолеты, но так, чтобы это не вызывало подозрений. Если что, скажем, что его самолетов не было в нашей базе данных, потому так и произошло». Старик явно был доволен своими идеями. «Разрешаю использовать ракеты «Фантом». Как раз испытаем их. Ваши мысли гениальны, мой император», едва не скривился помощник. «Но у Михаила есть портальщик, и он может переносить снаряды через порталы. Ваш новый указ никак не помешает ему. Портальщик, и что? Расхохотался старик. И насколько его хватит, перенесет 300 ящиков, а дальше будет восстанавливаться 2 недели. Но ведь Булатов лекарь, и, насколько мне известно, очень сильный, не согласился с ним помощник. Он поможет своему портальщику восстановиться гораздо быстрее. Император некоторое время смотрел на своего помощника, как на дурака, а затем снова расхохотался. Старик не мог поверить отчетам разведки, которые в один голос твердили, что Булатов действительно единственный лекарь в мире, способный излечить чуть ли не любую болезнь или травму. Все же император своими глазами не видел результатов работы Булатова, потому и верить слухам не было никакого смысла. Ну и что, даже если Булатов так силен, как о нем говорят, его портальщик сможет открыть на один портал больше, а потом они вместе с графом отправятся на недельное восстановление. Фириль, облаченная в боевой мундир, стояла на палубе военного корабля и, глядя куда-то вдаль, выслушивала отчеты от адмиралов и командующих сухопутных войск. Мужчины коротко, но предельно ясно, рассказывали, сколько фортов удалось захватить на данный момент, каковы были потери, и сколько фортов французской короны до сих пор продолжают успешно обороняться. В каких-то землях королевская гвардия смогла вовремя подняться по тревоге и дать достойный отпор войскам рода Фириль. Есть даже пара фортов, которые королевские войска, и вовсе, смогли отобрать после их захвата. Но даже так, первый шаг получился идеально, и поначалу все шло достаточно легко. Правда, теперь все войска королевства уже переведены в режим боеготовности, потому теперь придется сражаться всерьез. Легко больше не будет, но это лишь до тех пор, пока король может сопротивляться. Но даже так, Фириль полностью довольна достигнутым результатом. Ведь это была лишь первая фаза ее плана, который она вынашивала уже многие годы. «Пришло время перейти к следующему шагу», – спокойно проговорила женщина, посмотрев на своих подчиненных. «Пока они готовят к обороне Кан и думают, что мы собираемся брать его штурмом, мы зайдем в Сену и возьмем в осаду Руанский Золотой Дворец». Некоторое время мужчины стояли молча и хмурились. «Ведь Золотой Дворец – это крайне серьезно укрепленное место, взять которое не удастся, даже если бы силы захватчиков превосходили защитников в десятки раз. Но дело в том, что охраны там предостаточно, и дворец сможет устоять, даже если вся Франция решит пойти на штурм. И такая защита там установлена неспроста. Да и название такое дали тоже не просто так, ведь в этом дворце чеканит золотые монеты и хранится золотой резерв королевства. Но госпожа, первым ответить осмелился один из адмиралов. «Нам не хватит сил взять дворец, не лучше ли, а это не важно», – перебила его Фириль. «Главное, взять в осаду. Все, выполняйте приказ». На этом женщина закончила собрание и отправилась в каюту. До цели осталось всего несколько часов, так что совсем скоро начнется высадка, перекрытие дорог и реки, но это вполне посильная задача. А затем нужно будет продержаться как можно дольше. «Привет, Миша», – улыбнулась Фириль, как только на ее звонок ответили. «Иду к Золотому». «Да, верно. Высылай Курлыка на место. Жду и целую, но по-дружески. Вики, привет». Женщина заулыбалась и завершила разговор, и в дверь ее каюты как раз постучался помощник. Немолодой мужчина учтиво поклонился и, только получив разрешение, стал задавать вопросы, которые мучили все командование. «Но почему, госпожа? Почему мы берем в осаду Золотой дворец? Король не станет даже пытаться его отбить. Ведь у нас точно не хватил сил на штурм, а занятые здесь войска могли бы существенно улучшить положение на других участках фронта», – проговорил он. «А зачем нам захватывать дворец?» – улыбнулась Фириль. «Он нам не нужен. А вот слитки и монеты, хранящиеся внутри, вполне могут пригодиться. И король, без золотых резервов, не сможет долго финансировать свою армию. В Золотом дворце находятся самые верные гвардейцы», – помотал головой помощник. «Нас никто туда не пустит, а нам и не нужно заходить внутрь. Хватит одной птицей пары кораблей с пустыми трюмами». Глава 14. О том, что ритуал прошел как надо, говорит поведение Билмара. Дело в том, что сразу после излечения, некромант отправился в свой кабинет и заперся там, и уже 2 дня оттуда не выходит. Впечатлился, бедолага. Но такое бывает, когда впервые видишь предвечную, и она улыбается тебе. Стоит отметить, что подобное пережить могут совсем немногие. Билмар, например, пережить этот момент не должен был. Впрочем, предвечная явилась ко мне, понимая, что я смогу сохранить ему жизнь. Ладно, некроманту есть над чем подумать. Обычно такие встречи не проходят бесследно, и потому я приказал периодически приносить ему еду, но не трогать ни по каким вопросам. Пусть посидит, подумает и сделает свои выводы. А я отправился обратно в Китай, чтобы посмотреть, как идет продвижение, и сразу узнал одну неприятную новость. Император решил усложнить мою жизнь, и теперь оплата за боевые действия поставляется прямо на фронт. Хотя первые партии отправлялись поездами напрямую в Архангельск, и это было довольно удобно, но не вижу в этом ничего критичного. Портальщик только радуется тому, что теперь может открывать сколько угодно порталов. Разумеется, не без моей помощи, но благодаря этому его дар развивается значительно быстрее, чем раньше. Есть у лекарей такая особенность. Любой маг ускоряет свое развитие, когда ему в этом помогают. Правда, в пространственной магии я не так силен, как, например, в некромантии. Все же дар пространства слишком далек от дара целительства, и потому помочь в обучении парню я пока не могу. Нужно искать опытного мага, но с ними всегда есть одна большая проблема. Поймать портальщика довольно сложно, ведь перед этим надо еще узнать, хороший он человек или нет. Разумеется, хороший – понятие относительное, но встретить даже относительно хорошего – уже большая редкость. А поймать – так и вовсе немыслимая удача. А вы не могли бы доставить все эти снаряды к границам Российской империи? Поинтересовался я, когда нам привезли новую партию снарядов. А это, ни много ни мало, целый вагон. К сожалению, это невозможно, довольно заулыбался китаец. Железные дороги перегружены, да и в контракте точно не указано, куда нужно доставлять. Тем более, эти снаряды могут пригодиться вам здесь, на фронте. Вот же подлец, стоит, улыбается. И ведь знает, что снаряды мне здесь точно не пригодятся. Любой другой граф оставил бы все эти контейнеры прямо здесь, ведь доставить их самостоятельно практически невозможно. Вот только я не обычный граф, и мало кто понимает, что главная проблема для меня – переместить груз максимально скрытно. И пусть потом гадают, каким образом я это сделал. При помощи артефакта, о котором я говорил, или же просто закопал где-то в Тибете, чтобы никому не досталось. Про портальщика точно никто не подумает, ведь никакого нормальный портальщик не сможет переместить настолько много контейнеров на другой конец земного шара. Но что мне теперь делать? Сделал вид, будто бы растерялся, тогда как китайцы заулыбались еще больше. Они явно довольны моей растерянностью, а значит, доставлять снаряды сюда стали явно не из-за перегрузки железных дорог. Я же не смогу забрать их, это невозможно. Уверен, вы что-нибудь придумаете, фальшиво поддержал меня один из них. И кстати, сегодня прибудет еще одна партия. Он думал, что я из-за этого расстроюсь. Да пусть привозит, сколько угодно. Но исключительно для сохранения образа я тяжело вздохнул и, потупив взгляд, побрел в свою палатку. А там как раз меня ждал Фипче. Он сидел и поедал свежие пирожки, перенесенные при помощи портала прямо из кухни, и выглядел довольным. Ведь раньше ему для открытия портала на такое расстояние нужно было копить силы, как минимум, пару часов. А теперь он открывает порталы, чтобы взять пирожок или подлить себе чая, после чего идет ко мне и получает полную перезарядку. А мне не жалко, пусть тренируется и кушает булочки. Главное, чтобы этих булочек мне тоже хватило. Как только я вошел в палатку, чаепитие сразу прекратилось. Я дал Фипче парочку кристаллов и объяснил, как ими правильно пользоваться. Затем приказал переместить новую партию, как только китайцы покинут расположение лагеря. Для этого также пришлось позвонить домой и предупредить команду грузчиков, что скоро надо будет задействовать спецтехнику, ведь перемещать грузы можно по-разному. Нормальный портальщик может создать пространственную аномалию прямо под контейнером, и тот вывалится в указанном месте, но это нужно уметь. Просто без должного умения груз упадет с высоты в месте назначения, ведь очень сложно разместить точку выхода правильно. Нужно учитывать точную массу объекта, его пропорции, магический фон в конечном пункте, возмущение энергии на его пути. Очень много нестабильных переменных, и если бы мы перемещали кирпичи, то никаких проблем бы не возникло. А вот метать контейнер со снарядами с высоты третьего этажа как-то рискованно, потому было решено действовать куда более затратным методом. Просто открывать большой портал и поддерживать его, пока грузчики переправляют контейнеры на другую сторону. Весь следующий день мы только и занимались тем, что отправляли снаряды домой. Причем эта партия добралась до складов в Архангельске даже быстрее, чем первые, отправленные из столицы. Все же портал – это куда более быстрый способ перемещения, чем железная дорога. Проблема только в том, что ни у одного императора нет своего личного портальщика, а у меня есть. Очень уж редкий этот дар, а еще сложный в изучении. Местные одаренные пространства обычно могут перемещать только себя, да и то, на небольшие расстояния. Кстати, не задумывался об этом. Возможно, Фипче получил какие-то знания от того злого божества. И это вполне логично, ведь только в таком случае он смог бы приносить достаточно золота и энергии. Впрочем, плевать. Еще некоторое время я наблюдал за перемещением снарядов домой, периодически подпитывал паренька энергией и следил за продвижением на поле боя. Лидер вторжения пока решил не атаковать всеми силами, потому обстановка на фронте довольно спокойная. Или же он снова решил попытаться перейти на следующий уровень силы. Захваченных ресурсов и рабов как раз могло хватить на новую попытку. Отправить к нему, что ли, Лабладута. У мелкого уже есть богатый опыт, как ломать планы архидемонам. Кстати, о мелочи. Вспомнил об одном довольно важном деле, и вместе со следующей партией снарядов переместился домой. Там сделал несколько звонков, поднялся в кабинет, и уже через минут 15 в мою дверь учтиво поскреблись. А следом на пороге показался Татошка с гордо восседающим на его спине архимагом. Талисий, значит, спустя минут 5 молчаливого изучения миниатюрного человечка, проговорил я, архимаг защитной магии. Я это и сам знаю, недовольно пробурчал коротышка. Ты позвал меня для того, чтобы рассказать это, и все, не стал обращать внимания на его возмущение и продолжил активировать одно диагностическое заклинание за другим. Все равно ничего не понимаю, нахмурился я, завершив подробнейшее изучение его организма. Как так получилось-то? Это неправильно и невозможно. Вот согласен с каждым словом, закивал Талисий. Как так? Зачем вы это со мной сделали? Может, всему виной десятки ведьминских проклятий? Продолжил я рассуждать вслух, тогда как архимаг почему-то подскочил со своего места. Но это нормально. Скорее всего, эти проклятия отброшенных женщин, создал парочку миниатюрных магических кругов и направил их в сторону Талисия. Так, еще вижу какие-то вмешательства в организм. Словно игрались с какой-то мутацией, а вот с какой, пока непонятно. Да забей. Махнул рукой архимаг. Там ничего такого, можешь не изучать. Это точно не может быть причиной. А, понял. Хохотнул я. Пользовался услугами мага плоти для увеличения. Ну, ты сам знаешь, чего он тебе увеличил. Талисий покраснел и обиженно отвернулся. Но ты прав, это не могло повлиять на работу артефакта. Часа два я пытался докопаться до истины, но все равно так и не смог понять, в чем была причина уменьшения архимага. В итоге, решил пока отложить этот вопрос до лучших времен. А чтобы мелочь не слонялась без дела, дал ему миниатюрный контракт, напечатанный самым мелким шрифтом из возможных. Но я, хотел возразить он, но я перебил его. Я могу отменить эффект от работы мастера плоти, склонил я голову на бок, а тому ничего не оставалось, как поставить свою подпись. Этого даже спаивать не пришлось, хотя я мог бы, но он согласился и так, понимая, что торговаться сейчас явно не про него. Он маленький, его магические возможности значительно изменены, а сам он находится во враждебном ему мире. В лучшем случае, Талисия заберут в какую-нибудь лабораторию, а у нас кормят хорошо и позволяют творить всякие пакости. Мало того, пакости иногда даже хорошо оплачиваются. Тем более, я показал архимагу часть своей силы, и тогда все сомнения у него отпали. Ведь найти другого лекаря, что хотя бы теоретически сможет вернуть былой облик, практически невозможно. Все-таки эта задача довольно трудна даже для меня, и я не вижу смысла этим заниматься. Пусть пока побудет карманным архимагом, откомандирую его сопровождать Фипче. Магические возможности Талисия значительно изменились. Причем, именно изменились, они ослабли или пропали вовсе. Например, раньше он мог накрыть энергетическим щитом целый отряд или перекрыть силовым полем ущелье, а теперь он может создать купол для одного-двух человек, ну, или перекрыть силовым полем стакан с пивом. Да, мне уже рассказали о той ситуации, и Талисий был удивлен, что я не стал его наказывать. А что, это было весело, я с удовольствием посмотрел видео с камер наблюдения в баре. А ведь действительно, есть ли смысл тратить силы на то, чтобы вернуть Талисия к прежним размерам? Только сейчас понял, что его можно использовать в качестве удобнейшего защитного артефакта, которого можно положить в карман и не беспокоиться ни о чем, ведь во время боя он будет прекрасно замотивирован защищать изо всех сил своего владельца или носителя. Фипче в последнее время не переставал улыбаться, ведь его жизнь в одночасье стала куда интереснее и безопаснее, чем раньше. Еще совсем недавно единственной его целью было добыть хоть сколько-нибудь золота, скопить энергии и доставить все это в храм злого божества. Ни на что другое у него не оставалось ни сил, ни времени. Родных нет, друзей, тем более, и серые будни были заполнены только тем, чтобы найти еще денег и обменять их на золото. Тогда как парень был очень любознательный, интересовался торговлей, развитием и изучением своего дара, а еще очень любил вкусно покушать. Но вкусная еда, это обычно, дорого. Вдоволь наесться удавалось лишь в те моменты, когда он проникал в особняки бандитов и выносил оттуда все драгоценности, а по пути опустошал кухню. Но это случалось крайне редко, а покупать вкусную еду Фипче было не по карману. То же самое было и с изучением дара. Приходилось постоянно перемещаться, копить силы, и снова перемещаться лишь для того, чтобы выжить. Никакой речи об экспериментах с перемещением и тренировок дара не было, ведь все силы уходили исключительно на обычную телепортацию. Ну, а с торговлей и вовсе проблемы. Парень зачастую распродавал свои товары за бесценок, ведь его всегда поджимало время. Потому нормально поторговаться с покупателями он не мог. Но теперь все это кардинально изменилось, причем в лучшую сторону. Вкусной еды столько, что Фипче порой не может выбрать себе блюдо из меню, настолько много там разных позиций, и потому заказывает слишком много, ведь все хочется попробовать, а потом бежит к Михаилу, чтобы тот помог его пищеварительной системе справиться с непосильной задачей. Развитие дара тоже пошло в гору, ведь теперь о нехватке энергии можно забыть. Помимо кристаллов энергии, которые, по идее, стоят непомерных денег, Булатов постоянно пополняет источник парня и заставляет его создавать такие порталы, о которых он раньше даже не задумывался. С торговлей и вовсе получилось интересно. Граф приставил Фипче к одному интересному парню, которого все здесь называют Жорой, и тот оказался гением торговли. Самый настоящий волшебник, способный выбить из поставщика такую цену, о которой портальщик даже не мог подумать. Теперь они вместе с Жорой постоянно мотаются по всей стране, приходят к самым разным купцам и аристократам домой, и там договариваются о тех или иных сделках лично. Из минусов, Михаил строго запретил Фипче применять его магию в присутствии посторонних, и всячески стараться скрывать свои настоящие возможности. А еще каждый раз, когда он возвращается в замок, Булатов проверяет его на наличие отравлений, и проводит полное обследование. Ведь если кто-то из врагов узнает о существовании Фипче, его точно попытаются отравить или устранить каким-либо другим способом. Вот только никакой другой способ не поможет, ведь теперь в кармане у портальщика всегда сидит его талисман. «Я Талисий», — послышался яростный рык из нагрудного кармана. «Не талисман, Талисий, понял, точно ведь, Эврика». Я подскочил и побежал к портальщику и, ворвавшись в его комнату, сразу нашел взглядом миниатюрного архимага, после чего, не в силах сдерживать свое любопытство, ударил по нему мощнейшим лучом концентрированной целительской энергии. Маг не успел даже вскрикнуть, как его поразило лучом. Сначала он просто свалился со стола на пол, затем у него начались судороги, а после – неукротимая рвота. Минут 10 он корчился, то от судорог, то от головной боли, то еще от чего-то. В итоге его еще раз вырвало зеленой жижей, и он, наконец, облегченно вздохнул. «Дайте воды», – прохрипел Талисий. «А мне и не жалко», – плеснул на него немножко. На этом последнее мое заклинание рассеялось, и архимаг развалился по полу. «А, не, все нормально», — посмотрел на него. «Я снова ничего не понимаю, а ведь идея была неплохая, и попробовать я все равно должен был. Теперь, правда, даже рад, что ничего не получилось». Тогда как Талисий почему-то не очень рад моей попытке снять с него чары. Кстати, уже собирался уходить, но обернулся, стоя в дверях. «А ты к полночным кровавым ведьмам когда-нибудь обращался?» «Ага», — кивнул архимаг. «А вот это», — указал на его ногу. «Это, случайно, не укусы оборотней?» «Верно», — кивнул он. «Но все это были эксперименты по увеличению. Я открыл рот, но он перебил меня. Силы, увеличение силы». «Так и подумал», — улыбнулся я. «Но ты же понимаешь, что в тебе неправильно вообще все. по тебе можно магическую диссертацию писать. В твой организм вторгались столько раз, причем по твоей же воле, что я даже не знаю. Ладно, все равно не хотел его увеличивать обратно, но мне интересно понять причины. И, в идеале, повторить то же самое с другими архимагами. А то очень удобной мне кажется идея держать на вооружении такие талисманы. Этот будет защищать, другой станет карманной турелью, третий сможет при необходимости выкопать землянку. Так что, в первую очередь, моя цель – узнать, как произошло уменьшение, чтобы в будущем это повторить. Что ж, над этим еще стоит подумать, но сейчас есть немало других дел. Тем более, что перед следующей попыткой архимага придется сначала поймать, а затем обезвредить. Иначе по своей воле он точно не позволит мне даже подойти к нему. Потому первым делом вернулся в Китай, чтобы проконтролировать эвакуацию снарядов. Маги земли быстренько возвели небольшой навес, и китайцы складывают контейнеры и ящики как раз туда. И разглядеть посреди этих завалов портал практически невозможно. Поначалу мы вывозили контейнеры целиком, при помощи улучшенных погрузчиков. Это такие небольшие машинки с вилами впереди, но главной проблемой было то, что они переставали работать после прохождения через портал. Вообще, местные технологии довольно плохо работают вместе с магией, особенно с магией пространства. Потому раньше и не получалось переносить технику, она довольно число ломалась или вовсе переставала работать. Но совсем другое дело, когда на всю электронику наложил защиту Вилсон. С тех пор не было ни единого сбоя. Правда, такими погрузчиками мы пользовались поначалу, но вскоре стало понятно, что так получается даже медленнее. Ведь китайцы стали привозить еще больше снарядов, и появляются тут чуть ли не каждые полчаса. И перед каждым их появлением приходится прятать погрузчики, закрывать портал, а затем все начинать заново. Теперь же вместо большого портала Фипче открыл несколько маленьких, в которые пролезает ровно один ящик. И специально обученные грузчики таскают эти ящики и бросают в порталы, а на той стороне их встречают и тут же распределяют по складам. «Китайцы!» — крикнул дозорный, и все грузчики разом побросали свою ношу и побежали прятаться, кто куда. Поставщики снарядов появляются уже не в первый раз, потому все действия отработаны до автоматизма. Также Фипче сразу получил уведомление и закрыл порталы, и теперь тут остались просто разбросанные ящики и несколько человек, что создавали видимость бесполезной работы, перетаскивая снаряды с места на место. А во, из машины вышел какой-то высокопоставленный чиновник и оценил взглядом гору ящиков и контейнеров. Насколько я помню, их было гораздо больше. Конечно, ведь все уходит на фронт, возмутился я. А вы как хотели, у меня портальщик не бесконечный, я с его помощью только 20 коробок смог вывести. Кстати, может, продашь нам его, а мы тебе со снарядами поможем. В очередной раз попытался подкупить меня этот чиновник. «Не, не получится», – замотал я головой. «Тем более, снаряды нам и тут нужны. Вы хоть и предоставляете все необходимое, но своими-то снарядами куда приятнее крушить врага». Расхохотался я, а на меня посмотрели, как на идиота. «Ладно», – вздохнул чиновник. «Придется похитить, раз не хочешь продать». Я поднял бровь, а он замотал головой. «Да шучу я, шучу. Или нет? Да вы попробуйте». «Кто ж запрещает?» – усмехнулся я. «Похитить портальщика? Ага». Дождался, когда проверяющие отдадут нам еще пару контейнеров и уедут, после чего дал отмашку возвращаться к работе. И стоило кортежу скрыться, как из кустов вышли 200 грузчиков. Они как раз пообедали, пока мы тут общались, и потому вышли на работу с новыми силами. А я все так же стоял и улыбался. «Люблю, когда меня недооценивают. Причем, неважно, кто. Партнер, союзник или же враг, ведь этот чиновник посчитал, что я какой-то глупец, и решил увеличить поставки снарядов. Вот же идиот, в лимузине сидели несколько чиновников и просто держались за голову. Смеяться сил уже не осталось, хотя и было над чем. Интересно, все русские такие, а то я даже не представляю, как они настолько долго не растеряли свою империю», замотал головой другой чиновник. «Я правильно понял, что он своей же наградой воюет за нас, или просто что-то упустил. Я не понимаю, как можно быть настолько тупым. Мне даже иногда кажется, что он специально прикидывается. Ну ведь не бывает так», — воскликнул другой. «Да какой там», — отмахнулся старший из них, — «не прикидывается он. Наш император мудр, не стоит сомневаться в его словах. Так что давайте увеличим поставки, Пусть воюет еще лучше, все равно не вывезет, а мы все соберем, когда он разберется с демонами. Ну да, ведь даже если он пустит сюда самолеты, их все собьют, задумчиво проговорил мужчина. На некоторое время в лимузине повисла тишина, после чего собравшиеся снова взорвались хохотом и направились прямиком во дворец, чтобы поскорее рассказать хорошие новости правителю. Французское королевство, Золотой дворец. Примерно то же время, Жюльен Пьер, командующий обороной Золотого дворца, стоял на самой высокой башне и смотрел куда-то вдаль. Прекрасная река Сена простиралась на многие километры, и куда ни кинь взгляд, всюду виднеются корабли врага. Но это ни капли не пугало мужчину. Напротив, он стоял и улыбался. «Глупая женщина», — хохотнул Жюльен, — «хотела взять золотую крепость? Хах, и что, не получается?» Мужчина, облаченный в золотистую броню и с огромным сверкающим мечом на поясе, продолжил хохотать. «Ведь даже если бы он один оборонял эту крепость, такого количества кораблей могло не хватить. Дура, давай, попробуй еще раз», — проорал он, и будто бы в ответ на его выкрики, несколько боевых кораблей двинулись вперед и дали залп, но взрывы никак не навредили усиленным бетонным укреплением дворца, отчего мужчина снова расхохотался. «Ахаха, огонь!» — рыкнул он, и из бойниц показались пушки, после чего прогремел мощнейший залп. «Жалкие попытки!» Господин Жюльен, мужчину от прекрасного зрелища отвлек слуга, что смиренно стоял позади и ждал, когда на него обратят внимание. «У нас проблемы. Какие?» Мужчина обернулся. «Они обошли нас по перешейку, ну так это не проблема, ведь хуже, господин», — потупил взгляд слуга. «Что такое?» — нахмурился Жюльен. «Сокровищница», — начал говорить слуга, но мужчина, как обычно, перебил его. «Что с сокровищницей?» — прорычал командующий. «В нее пытались проникнуть, но это бесполезно. Она защищена лучше, чем королевский дворец в Париже. Никто туда больше не попытается проникнуть», — вздохнул слуга и посмотрел вдаль. А там корабли неприятеля разворачивались и направлялись в сторону моря. «Нет у нас больше сокровищницы». Жюльен некоторое время просто стоял и хлопал глазами, после чего подошел к своей 12-метровой подзорной трубе и направил ее на флагман вражеского флота. А там Фьериль стоит прямо на главной палубе и, улыбаясь, машет ручкой в сторону Золотого дворца. И все бы ничего, но у нее на плече расселся голубь, сплошь обвешанный золотом. Перстни на лапках, на шее золотые обручи с бриллиантами. И этот голубь сидит с довольной мордой, и тоже машет в сторону дворца крылом. Глава 15.